Гунны издревле обитали в степях прикарпатских между Уралом и Волгою по соседству с скифскими народами арийской семьи и совсем не были каким-то новым народом, пришедшим в Европу прямо из глубины Средней Азии от границ Китая во второй половине IV века. У Птолемея, следовательно, во II веке они уже упоминаются как народ соседний с роксоланами. Он говорит, что они жили где-то между этими последними и бостарнами. Аммиан Марцеллин заметил, что о них слегка упоминают старые писатели, но после победы над готскими племенами и покорения большей части Восточной Европы это скромное и едва известное дотоле имя сделалось громким, по обыкновению оно распространилось на покоренные народы, как родственного, так и совершенно чуждого происхождения, то есть распространилось в известиях иноземных писателей». Но сами народы обыкновенно держатся своего родного имени, которое меняют весьма редко и весьма туго. Так византийские историки иногда причисляют гуннам готское племя гепидов, пасхальная хроника, или употребляют название гуннов и славян безразлично, гунны, иначе склавины, выражается Кедрин, рассказывая об их нашествии на Фракию в 559 году. А Прокопий замечает, что славяне в обычаях и образе жизни имеют много общего с гуннами. Сходство бытовых черт немало способствовало смешению разных варварских народов под одним общим именем, и от средневековых летописцев менее всего можно требовать точного этнографического распределения на основании языка. После того, как авары в VI веке наложили свое иго на некоторые славянские племена, обитавшие по Дунаю, эти племена называются иногда аварами, и притом в эпоху, когда аварская ига обратилась уже в предание. «Склавы, которые и аварами называются», — говорит Константин в своем сочинении об управлении империей, глава 29. Известно, что имя господствующего народа нередко переходило на чужие племена. Пример тому в особенности представляет название «гунны». У византийских и латинских писателей под общим или родовым названием «гуннов» встречаются многие видовые имена – акациры, буругунды, кутургуры, савиры, сарагуры и прочие, прочие. Почти каждое из этих названий имеет еще свои варианты. Со стороны историографии едва ли не было ошибкой все означенные народы считать ветвями одного и того же гуннского поколения. К гуннам причисляются иногда чуть не все обитатели Дунайской и юго-восточной европейской равнины – но если бы все эти народы были действительно гунны, то куда же они исчезли, и откуда на их место явились народы совершенно другие? Ясно, что под этими названиями скрываются иные племена и преимущественно славянские. Одним словом, в известный период времени слово «гунны» употреблялось вообще для обозначения варваров Южной России и приобрело почти географическое значение. Оно заменило собой прежнее слово «скифы». Впрочем, последнее название пережило гуннов, и сами гунны нередко в источниках называются скифами. На это географическое значение, между прочим, указывает и Орнант, который говорит, что страна к северо-востоку от Дуная называлась Гунневар. Что касается до окончания народных имен на уры, гуры или гуары, то это окончание нисколько не означает народов тюркских или финских. Оно отбрасывалось или прибавлялось, не изменяя коренного смысла в названии. Возьмем, например, у Прокопия название «Утургуры» или «Утигуры» с его вариантами, у Арафия и Минандра – «Утригуры» и «Витигуры», а в передаче Иорнанда – «Витугоры». Если отбросим окончание, то получим коренное название «Уты» или «Виты», а взяв в расчет древнее юсовое произношение «Жты», будем иметь «онты» или «анты», столь известное название восточных славян. «Витичи» или «вятичи» нашей летописи есть только вариант того же названия, собственно, «ванты» или «вантичи». В связи с ним находится имя древнего города Витичева на Днепре. Точно так же кутургуры Прокопия, катрагиры или катригуры Агафия и Минандра имеют форму Катраги у Феофана и Никифора, следовательно, коренное название будет Куты или Кутры, может быть то же, что Скуты или Скифы. У Иоарнанда встречаем Сатагаров или просто Сатагов, народ сарматский или аланский, а известно, что сарматы алани не были гуннами. Приск в числе народов, подчиненных гуннами, называет амалзуров, Но тут, очевидно, подразумеваются остроготы, у которых был княжеский род Амалов. Напомним также название одного германского племени Гермундуры –